И еще, ты опять вернула лекарство. Почему ты такая упрямая? Говорю же, это поможет. Последнее вот. Прости, но иного пути не. Все остальное нечитаемо и невосстановимо, но на всякий случай я забрал что есть. Если я правильно помню письма Артура, то он упоминал, что мать Бжина больна чем-то. Тут же написано так, будто с Абрахамом она знакома. Хотя он врач, а она человек немолодой и вполне могла быть у него на приемах. Также Алиса сказала, что сам доктор был чем-то болен. Возможно, это как-то связано. Посмотрим. Отложу размышления на потом. Я двинулся дальше осматривать дом. Небольшая ванна с туалетом не представляла ничего интересного. Разве что старые следы крови и бритвы в мусоре. Ничего интересного. Небольшая кухня с такими запахами, что я не решился к ней приближаться, не с моим носом так рисковать. После кладовки я, наконец, добрался до спальни. Она в этом доме была одна. Перед тем, как открыть дверь, я услышал вдалеке звуки боя, а по связи прошлось напряжение и злость. На друзей напали. Нужно спешить. Открыв дверь, я увидел не самую приятную картину. Большая кровать, о которой лежало тело мертвой женщины, накрытое одеялом с головой, столик с множеством лекарств на нем, кресло в углу и стопка книг. Поморщившись от запаха, я направился к креслу. Оно оказалось раскладным, а книги было вполне обычной развлекательной литературой. Похоже, Джина приходилось часто приглядывать за матерью, и она читала сидя в кресле, да и спала в нем. Следом быстро осмотрел лекарство, но также ничего особенного нет. Яхан сказал, что это важно, но я ничего такого не вижу. Вообще ничего. Быстро проверил под кроватью. Нашел там небольшой сундучок, но ключа у меня нет. Отдам Алисе, может ее тираннозавр сможет вскрыть замок. Отойдя, я чуть не споткнулся о ковер, но зато под ним что-то было. Это был какой-то круг, он был почти стерт, ничего не понятно, но знакомые контуры видны. Еще следы крови, которые тянулись к кровати. Очень непонятно. Я уже думал уходить, как решил проверить последнее и самое неприятное. Саму матушку. Смотреть на труп и вдыхать полный спектр запахов не самая хорошая вещь в мире. Да и смотреть не хочется. Она ведь была когда-то, что я несу. Она никогда не была живой. Это игра. Блин. Постоянно забываю. Зажал нос и приготовился увидеть не самые лицеприятные вещи. Резко сдернул одеяло и замер. У трупа не было носа, век, губ. Тут или она страдала мазохизмом, или над ее телом надругались, или она. Доппельгангер, спросил я. Осмотрев ее, убедился в этом еще раз. Она точно доппель, такая же, как нам часто встречается. Еще я осмотрел ее руки и увидел, что вены вскрыты. Самоубийство, возможно, или ритуал. Я повернулся к едва видному кругу. Вот теперь в голове появилась совсем странная картинка. Абрахам уходит из секты, когда заразился чем-то и не получил лечения. Мать Бжина тоже болела чем-то. Вполне возможно, что тем же самым. Только Мерл решил действовать и бороться за свою жизнь, даже самыми ужасными методами, а вот она сдалась и доживала что могла. Он присылал ей свои лекарства, которые делал из сердец, но она отказывалась это принимать. Скорее всего, знала рецепт. Но при чем тут круг? Не знаю пока. Все найденное забрал с собой, быстро осмотрел все, что мог, и направился к выходу. Друзья вроде справились, но тут лучше не оставаться. Да и, похоже, проблем у них скоро прибавится. И тут дверь на выход резко захлопывается. Окна тоже закрываются. Дом начинает дрожать и трястись. Я с трудом удерживаюсь на ногах. И тут стены начинают съезжаться. Пол и крыша ломаются и грозятся обвалиться. Бездна. Надо бежать. Шторм волчьего духа. Но двери только покорежило, но не уничтожило. Черт. Начинаю накапливать энергию. 10, 40, 70, 100. Быстрее. 130, 160, 190. Поздно. Прыжок вверх. Рог Кирина. Часть крыши просто сносит. Крылья мрачных детей. Вылетаю из здания и вижу, как два дома наезжают на дом. Они просто раздавили это ветхое жилье. Кошмар. Дома, мимики или что это? Ужас какой. Еще бы чуть. Тут чувствую, что меня кто-то хватает. Пытается скрутить. Я будто увяз в чем-то густом и липком. Попытка освободиться ничего не дала. Волна ужаса. Ощущение резко пропало, но я понял, что взлетел слишком высоко. Туман меня чуть не поймал. Рванул вниз по направлению к моим друзьям. В спину мне летят пули, но только пару раз чиркнули по крыльям. Нет смысла обращать внимание. Не до них сейчас. Устремляюсь к своим друзьям, а они как раз отбивались от своих копий, которые довольно шустро пользовались тем, что их неполная команда. Ускорился и спикировал на копию Рея, просто раздавив его. Шторм волчьего духа. Но моя копия повторила мой удар, и они взорвались при столкновении. Рывок. Уклоняюсь от его когтей и бью лбом в нос, затем хватаю его голову и коленом в лицо. Послышался хруст. Швыряю труп в других доппелей. Они падают и получают еще черным огнем. За минуту расправились. Это уже третья волна. Рэй вытер пот. Уходим. Мы поспешили оттуда, чтобы не наткнуться на новую атаку. 20 минут лавирования по улочкам, и мы, наконец, нашли более-менее безопасное место. Хотя и понимали, что долго оставаться мы здесь не можем. Я рассказал друзьям все, что увидел, и передал все найденное. Тиран проснулся и начал скрывать замок, а мы же обсуждали записки. «Ты прав, Мор», — сказала Алиса. «Мы тоже не сидели, сложа руки, и добрались до больницы». «Так вот как вас так быстро нашли», — хмыкнул я. «Смогли достать старые письма от некой Джин Визель. Ох, сколько там мата». Женщина не стеснялась в выражениях. Однако, ничего наводящего нет. Вероятно, они боялись, что их письма будут проверять. Там примерно то же самое, если не меньше. И что нам это дает? Нахмурился Рэй. Мы выяснили, что мать Джина является доппелем и тоже состояла в секте. А сама она доппель. Нет, сказала Ванда. Тут результаты вскрытия и ничего такого не обнаружено. Да и увидели бы свидетели, ведь она умерла на глазах у всего народа. Осталось дождаться вскрытия сундука и узнать хоть что-то еще. Через 20 минут тиран справился с замком. Медленно открыли сундук. Внутри был только амулет, кольцо и клочок бумаги. На бумаге было написано только эти слова. «Не допущу. Не отдам, она моя». Что они означают, мы не знали, потому решили не волноваться. Следом пошел амулет. Он был таким же, как и у других доппелей, только больше и более вычурный. Амулет зловещей бабочки. Тип – бижутерия. Ранг – фиолетовый. Прочность – 88/90, плюс 40 к мощи магии. Амулет позволяет его владельцу скрываться и менять вид своей одежды с помощью заключенной внутри иллюзии, а также снижает затраты маны и энергии на скопированные способности на 30%. Данный амулет не могут носить простые сектанты, ибо такого достойны только избранные черной бабочкой. Черные бабочки – это старая религиозная секта. Никто не знал ее целей, но было известно, что они подмяли под себя многих знатных людей. Они использовали мрачные ритуалы, темные проклятия и зловещие настои, чтобы вершить свои темные дела. Однако поймать тех, кто состоит в секте, невозможно, потому как ходит слух, что у них много лиц. Вы видите не нас, а наши глаза, нарисованные на крыльях, обсидиана, ведьма первого круга. Мы переглянулись. Судя по амулету, Джин была не последним человеком в секте. Раз у нее такой амулет, то думаю, она была сильной. Или из верхушки власти, или главой бойцов, ведь нелогично такую хорошую вещь только как украшение использовать. Перстень яркой погибели тип, бижутерия, ранг, красный. Прочность, 166/200, плюс 40 к мощи магии. При разрушении заклинания копия или ее преждевременной деактивации, иллюзия взрывается яркой вспышкой. Очень неплохое колечко. Заклинание копия относится к магии иллюзий. Рэй только недавно его взял и еще не успел испытать. Заклятие создает иллюзорного клона, он неосязаемый, причинить вред не может, но точно копирует все умения использующего, что может серьезно так запутать. Да и с прокачкой копия сможет и наносить физический вред. А вот с этим кольцом смерть клона будет яркой и может ослепить противника. Хотя, как признался Рэй, вещи на мощь магии ему не очень нужны, ему больше на резерв пойдет, но эффект от кольца такой хороший, что он готов смириться с небольшим минусом. Хоть какой-то приятный бонус от моего похода. Найденное не дает нам всех ответов, оно только добавляет новые вопросы. Теперь нам стало ясно, что Джина дочь Доппельгангера, причем не Абыкова, а вполне значимого в секте. Джин, как и Мерла, выперли из секты. Но почему? Борьба за власть и устранение конкурентов. Возможно. В подобных организациях все пытаются выделиться и взять больше, чем другие. Джин и Мерла убрали с шахматной доски и заразили чем-то. Но одна решила просто умереть, а второй бороться за жизнь. Сама Джина Доппелем, похоже, не была, и возможно стала причиной бездействия матери, ведь тогда бы ей сильно досталось. Знала ли Джин о плане Мерла? Скорее всего, они оба из одной секты, потому она могла догадываться. Ее дочь работала в полиции, потому могла рассказать что-то матери, и та бы сложила факты. Однако, или не могла, или специально ничего не делала. Но почему не предотвратила убийство дочери? Хотя, предполагаю, что у Мерла просто не было выбора. Другого ребенка Доппеля, которого не сделали такой же в ближайшем окружении, могло не быть. Или он не знал, где другие. Все это очень странно. Остальные сейчас штудировали дневник, документы и все остальное. Все это, конечно же, очень интересно, но все же, что это нам дает? Мы что-то упускаем, сказал Рэй. Какую-то деталь. Пока нам ничего не ясно, вздохнула Алиса. Загадку придется отложить. Ты права. Нам нужно затопить шахту и как можно быстрее это сделать. Глава 21. Охрана шахты. Положение быстро менялось от плохого к худшему. Мэкс Пейн. Нижнее плато Хаутгарда — место не самое приятное. Делится оно на две части. Дома, расположенные на отвесной стене, которая уходит глубоко вниз. Кривые деревянные дома, построенные в несколько уровней, на строительных лесах. Маленькие, тесные, постоянно шатаются и норовят обвалиться. Дерево давно сгнило от сырости и темноты, потому ходить там практически невозможно. Фонарей или какого другого освещения там нет, да и туман особенно густой, потому идти приходилось крайне осторожно. Пусть мы и так все видеть можем в темноте, но вот туман нас слегка напрягает. Жутковатое место. Постоянно что-то скрипит, ветер шатает домики, отчего все это превращается в жуткий аттракцион. Одно хорошо, дорога от среднего плато до шахты каменная, прочная, пусть и слегка скользкая. Уж ее-то сделали на совести явно уже после обживания среднего плато. Как я узнал, первоначально это и было всем городом, но с ростом числа населения, богатой добычей ресурсов и многих вложений город начал расти, и старые лачуги уже не устраивали жителей. С новым притоком материалов и денег началось строительство города, а из-за войны, проблем с работниками, бегущими от баталий, не было. Город вышел неплохим и развился за довольно короткий срок. А из-за того, что многие новаторские идеи во времена войны никому не нужных, талантливые люди уехали сюда, из-за чего город и приобрел такой вид. Думаю, если бы не проклятие, после войны весь мир выглядел бы так, ну или близко. Однако, один человек загубил прогресс для всего народа, и неизвестно, изменится ли что-то. Что-то меня опять несет не по теме. Это же игра, и мир у таким и создавался. Но все равно интересно видеть, что у такого мира могла быть альтернатива, которая бы не уступала Аркаде. Кто знает, каким был бы мир, если бы разработчики решили все иначе. Ладно, не время сейчас рассусоливать по этому поводу. Дорога к шахте была довольно скользкой. Вода, капающая с потолка и стен, довольно сильно размыла камень. Благо, все из нас могут в случае чего спасти себя. Трое владеют скачком, а я летать могу. Шагая по ступенькам, мы прислушивались ко всем звукам. После того, как спустились сюда, на нас никто не нападал, и это меня волновало. Туман не защищает свой источник силы, и это мне не нравилось. Я хотел как можно скорее затопить это место и уйти. Свяжемся с Луларнеем и все им расскажем. Жаль, что мы так и не узнали всего. Что-то в этой истории меня смущает. Моя интуиция подсказывает, что мы что-то упустили. Какую-то деталь. Что-то такое было, но я не заметил или забыл. Остальные также понимали, что все слишком просто, и это нам не нравилось. Очень не нравилось. Может, Луларней что скажет, когда мы все сделаем? Отогнав мрачные размышления, я стал больше внимания уделять окружению. Это место вовсе не безлюдное. За нами кто-то наблюдает. Мы идем по этой прочной каменной дороге, но вокруг это жуткие деревянные дома, и в них кто-то есть. Несколько раз я фиксировал движение. Нас окружают, но они чего-то ждут. Скрываться тут, думаю, бесполезно. Мы рядом с источником силы, потому тут может случиться все, что угодно. И вскоре я понял, что именно нас ждет. Не совсем противник, но неприятное препятствие. Дорога вскоре резко обрывается и уходит в яму. Похоже, тут прошел оползень, так что нам пришлось идти через эти ветхие домики. Встав на скрипящие и стонущие от веса дерева, я испугался, что сейчас провалюсь. А умения распределения веса у меня нет, как и плаща Джурни. Как жаль, что сейчас нельзя никак распределять очки, у меня точно появилась парочка. Ну неважно, и так справимся, да и если что, народ поможет. Рэй легко и почти неслышно шагал по деревянным перекладинам. Алиса была сама по себе довольно легкой, потому особых проблем не испытывала, а вот Ванда другое дело. Несмотря на наличие нужны умений, доспехи у нее все же не такие легкие, потому ей идти было особенно страшно. Именно поэтому она вцепилась в мою руку и не отпускала. Ну, раз так надо, то потерплю. Но вот сама Дрэу явно чувствовала себя хорошо, от нее шел поток радости, а от Тифлингессы наоборот полыхнуло раздражением. Ох уж эти женщины. Там мы и шли вперед, аккуратно ступая, чтобы никуда не провалиться. По лестницам пришлось также медленно спускаться, потому как прыжки могут окончательно разломать все вокруг. Враги начали приближаться. Они двигались уже в нашу сторону. Благо места вокруг не так много и всей толпой накинуться не смогут. Подал сигнал друзьям, чтобы ожидали атаки. До нас уже добрались в здании слева человек 10, еще 15 под нами зависли и ждут, чтобы атаковать. Из окна выпрыгивает противник и киркой пытается ударить Рэй, но тот был готов и, уклонившись, схватил нападающего и кинул его вниз в шахту. Ванда тут же отпускает мою руку и бьет щитом в стену, ломая ее и отбрасывая всех, кто внутри дома. Мы моментально переносимся от этого здания. Шторм волчьего духа, леса ломаются, и все обрушивается вниз, унося с собой наших противников. Поднялись клубы пули, жуткий грохот разнесся по всей округе. Твари теперь со всех сторон лезут к нам. К моему ужасу, их тут оказалось очень много. Они лезут со всех сторон, тучи мертвецов, шахтеров. Добрались до нас и лезут со всех сторон, стараясь сожрать. Одно хорошо, что сами по себе они медлительные и тупые, это не нежить брахи, а вполне обычные мертвяки. Отбиваюсь от еще одной толпы. Задерживаться на одном месте нельзя. Мы поскакали по крышам, убегая от бесконечной толпы нежити, которая, казалось, лезла отовсюду. Враги были везде, они прямо ступали нам на пятки и старались поймать. Дома ходили ходуном. Все вокруг шаталось и норовило упасть. Твари лезли со всех сторон, и нам пришлось менять пути, так как их вокруг было слишком много. Шторм волчьего духа. Врагов сносит умением, но на место них лезут еще твари. Мы перемещаемся и бежим вперед. Я чуть не проваливаюсь под крышу, но меня вовремя дернул Рэй. Мертвяк напал на Алису, но был сбит гончей. Мы рванули со всех сил, увидев вдали ровную каменную площадку. Там сможем сражаться, не опасаясь упасть и провалиться. Запрыгнул на крышу, отбросил от себя назойливого зомби, перепрыгнул с лестницы на высокий столб, раскрыл крылья и одним рывком добрался до площадки. Остальные уже были тут. Мы приготовились держать оборону, однако нежить за нами сюда не лезла. Трупы, что были на домах и лестницах, неожиданно пропали. Все вокруг стало тихим. Переглянулись, стараясь понять, что происходит. Глаз летучей мыши. Умение показало, что вся нежить вокруг нас неожиданно просто спрыгнула вниз и сейчас там, в шахты, целая толпа собралась. «Мне это не нравится», — нахмурился я. Но додумать я не успел. Неожиданно все вокруг начало трястись. Даже наша каменная площадка ходила ходуном. Все так тряслось, будто сейчас сами своды этой пещеры обвалятся. Тут на плато что-то упало. Резко повернувшись, мы с ужасом увидели множество мертвых тел, которые будто срослись друг с другом. Эта куча трупов не была полностью на этой площадке, они напоминали собой щупальце, которое идет откуда-то снизу. Такого мы точно не ожидали. Сросшиеся мертвяки потянулись к нам. Я пригнулся и ударом ноги откинул тварь, Рэй тут разрубил сросшихся мертвяков, а Алиса ударила по ним черным огнем. Твари полетели вниз. Но тут же вместо одних на наше плато упало еще два сросшихся куска. Они понеслись на нас с двух сторон. Мы подпрыгиваем, и две туши сталкиваются. Громкий звук разносится вокруг, а стон нежити на миг обрывается. Мы обрушиваемся атакой на это месиво и разносим его по кускам. Разорванные тела падают вниз, но к нам приближаются уже четыре таких куска. Наша с Рэем синхронная атака и два разрубленными падают вниз. Луч магии прошил третье тело, а Ванда отбила четвертое в нашу сторону. И только мы разделались с этими, как к нам уже идут новые. Это может длиться вечно. Зарычал я. Нужно уничтожить источник. Тогда вниз. Крикнул Рэй и первым прыгнул в бездну. Мы тут же последовали за ним. На нас устремились эти мясные столбы, или скорее гигантские щупальца, сросшиеся из множества людей. Они стонали и тянулись к нам руками, но сами тела образовывали, будто огромные руки, и пытались нас поймать. Уклоняюсь, и руки устремляются выше, а затем разрываю их пополам, отчего тела падают вниз, чтобы вновь срастись и подняться. Мы рубим и кромсаем их, но им будто конца нет. Внизу вижу огромное тело. Целая гора из зомби, которые срослись друг с другом. Ожившие кладбище. Рейд, босс. Вид, нежить. Тип, зомби. О, мрак. Выругался я. Туман точно не оставил бы свой источник силы без охраны. И он поставил сюда такого опасного типа. Неприятный противник. Меня тошнит от одного его вида. Крики и стенания заполонили все вокруг. Этот омерзительный монстр молил и просил о помощи, и мы ему поможем упокоиться. Ускорился. Шторм волчьего духа. Умение прорезает тела, оставляя на них огромную рану, в которую тут же бьет Рэй, просто разрубая тушу пополам. Алиса посылает черный огонь, который начинает пожирать тела. Но горящие куски отслаиваются от основного тела, а все остальное начинает срастаться вновь. Плохо. Очень плохо. Резко влево. Мы находим другую площадку и задерживаемся там. Руки несутся на нас. Убегаем оттуда, и площадку разносит в пыль. Вновь атакуем основное тело. Наши атаки входят как нож в масло, не видя сопротивлений, но тело затем вновь срастается. Отступаем. Так его не победить. Устремляюсь к основному телу. Волна ужаса. Тела замерли, и я коснулся их рукой. На меня тут же обрушились эмоции этих тел. Дикий поток из боли, одиночества, голода и страха. Настроился. Чувствую их всех, но они будто проводники, куклы. У них есть основа. Тот, кто контролирует всех. Нашел. Отступаю. Но одна из рук схватила меня и тянет на себя. Кулак волчьего духа. Руку срывает, но другие тут же поймали меня. Вспышка волчьего духа. Яркий свет ослепил зомби, и энергия духа сильно ранила их. Оторвался, и крылья уносят меня к друзьям. Рэй. Окликнул я друга. Один управляет всеми. Они внутри этой туши и постоянно уходят от атак. Я укажу на него. Убей, как будет шанс. Жду твоей команды. Ванда, отвлеки его. Алиса, прикрой ее. Девушки молча кивнули, и мы расступились. Ванда согрела босса на себя и закрылась куполом своего щита колосса. Алиса начала поливать врагов пламенем из безопасного места и восстанавливать заряды скачка. Рэй завис на стене и ждал моей команды. Руки понеслись на Ванду и стали долбиться в купол, желая уничтожить и разорвать всех. Я же подлетел как можно выше, чуть ли не до тумана. Режим вампира. Ярость и сила заполонили тело. Крылья налились энергией. Рывок. На полной скорости, словно сокол, я устремился вниз, пикируя в самоубийственной атаке. Ветер бьет в лицо, почти ничего не вижу, и ориентирую только на чувства. Рывок. Двойное ускорение на безумной даже для меня скорости. Тело прямо передо мной. Еще миг и столкновение. Панцирь Гинбу. Умение делает меня неуязвимым. Словно болид, я на полной скорости врезаюсь в босса. Легко пробиваю тело монстра, его рвет на куски, которые разлетаются во всех стороны. Эмпатия точно показывает мне все вокруг. Мгновенно высчитываю точное местоположение главной твари и отменяю умение. Туда. Указал я Рэю на основу. Тела тут же накинулись на меня, желая поглотить. Волна покоя. Замедляю их, но не успеваю уклониться, и меня погребает под ними. Меня кусают и пытаются задушить. Задыхаюсь. Все плывет. Теряю сознание. Воздух. Тут меня резко выдергивает из-под туши, и я падаю на землю. Оборачиваюсь и вижу, как тела тянутся ко мне. Но затем их руки опускаются, а свет в глазах тухнет. Рядом стоит Ванда, которая вытянула меня. У дальней стены Рэй, он нависает над разорванным белым телом. Убили. Все вокруг утихает. Зомби теряют связь с основным и рассыпаются в прах. Еле, еле отдышался я. С трудом поднялся и потряс головой. Народ стравился. Босс убит. Как то просто. Алиса. Кричу девушке, потому что почувствовал рядом с ней постороннее присутствие. Она среагировать не успела, но вот ее пес успел и видно не в первый раз. Он толкает девушки с площадки вниз, а сам разрублен огромным мечом. Неизвестный враг исчезает и появляется под падающей девушкой. Его огромный меч неумолимо несется на нее, а она даже не успевает сообразить, что происходит. Клинок врага отбивает Рэй, и они вместе переносятся. Тут враг появляется за моей спиной. Оперившись руками в землю, бью ногой наотмашь. Шторм волчьего духа. Серп отбивает огромный меч, но враг, используя инерцию от моего удара, резко разворачивается и, взмахнув ногой, посылает в меня штормовую ногу. Кувырком ухожу от серпа. Стрела крови. Но заклинание лишь царапает металлический нагрудник. Бесполезная сила. Противник прыжком отступил от нас. Это был некто, закованный в массивные латные доспехи, в руках он держал большой черный дзамбата, клинок, которого больше походил на сильно вытянутый треугольник с односторонней заточкой. Плоский шлем с забралом без каких-либо щелей. Мощный нагрудник с шипами на плечах, ниже пояса длинная черная юбка с рваными краями и пояс, украшенный черепами людей. Весь вид этого типа очень внушал, ужасал, и он будто сочетал что-то от каждого из нас. Он может перемещаться в скачке, владеет дзамбата и рукопашным боем. Смертоносная бабочка. Рейд, босс. Вид, нечисть. Тип, многоликий. Высший доппельгангер, прорычал Рэй. Он сочетает в себе все наши силы, помноженные на его вещи и предметы. Из-под шлема ударила струйка пара. Монстр выдохнул и вновь готов. Он поднял руку, и в нас понесся черный шаг огня. Мы разбежались в сторону. Он исчез. Глаз летучей мыши. Звуковая волна прошлась вокруг, но ничего не обнаружила. Миг ощущения. Ванда. Девушка уже без моих слов выставила щит. Рэй же появился, справа от бабочки, и нанес удар. Они оба исчезли. Затем появились выше. Их мечи неслись друг на друга, но, не коснувшись, вновь переместились. Появились слева от нас, и также несли удар друг другу, но вновь исчезли, до того как столкнулись. Исчезли и вновь оказались в воздухе. Очередной несостоявшийся удар. И еще один. Вот он какой, настоящий бой палачей. Они на миг зависли в воздухе. Бабочка исчез, а Рэй нет, и тут же выставил меч, над собой приняв мощный удар. Рэй метеором полетев вниз. Враг уже появился на его пути, желая убить окончательно. Но его удар блокирует появившаяся Ванда, а под Рэем появляется призывный туманный демон Налисы и подхватывает палача. Шторм волчьего духа. Он отбил мой серп своим ударом. Затем за его спиной выросли крылья, как у меня, и он отпрыгнул от нас. 8, прорычал Рэй. Без отдыха он может совершить 8 скачков. Скорее всего, кулдаун у него короче, чем у нас, потому нам нужно быть особенно осторожными. У нас всего несколько секунды, слушайте. Палач поднялся. Нужно измотать его на все скачки, а их у него 8 или 9. Больше просто никак. Если учесть всего 5 возможных, плюс предметы, и какие-то личные силы. Меч у него тоже необычный, но тяжелее моего и скорость пониже. Не считайте его всесильным, он тяжелее, медленнее, ограниченнее нас. Его больше заносит на скорости, ему сложнее маневрировать. Главное поймать момент, и он будет убит. Все ясно. Да, крикнули мы. Теперь ясно, почему все наши противники допили, несмотря на улучшенные способности, все равно нам проигрывали. Туман собирал информацию для него, а затем доводил до ума его способности и подбирал экипировку. И, похоже, нашел ему самые лучшие, что свидетельствует о том, что награда будет вкусной. Глаз тут не работает, а вот моя эмпатия как раз, я ведь могу дать другим почувствовать то же, что и я, потому они смогут предугадать появление врага. Вот только это не делает нас победителями, ведь он крепкий и явно может что-то еще. К этому моменту враг уже вернулся в строй. Прыжком с крыльями он подлетел в воздух и ударил с руки черным огнем, а затем в черный огонь ударил штормовой ногой, послав в нас жуткий серп черного огня. А мы о таком как-то не подумали. В рассыпную. Он наставил большую расщелину от этого удара. Рывок. Сближаюсь с ним и на всей скорости уклоняюсь от удара. Лапа дракона. Удар отбрасывает врага, но тот исчезает и появляется за мной с ударом. Прогибаюсь, пропуская меч над собой. Встав на руки, бью ногой. Шторм волчьего духа. Он уклонился. Черт. Над ним Рэй. От его удара бабочке пришлось применять скачок, но в момент его появления, там уже была Алиса с лучом магии, который противник блокировал своим мечом. Но попытка ударить девушку провалилась атакой Ванды. Он переместился в воздух. 3. Режим вампира. Рывок. Взлетаю и несусь на него. Он исчезает и вмиг оказывается надо мной. Его меч несется мне в голову. Рэй появился рядом и переносит меня в сторону. Сохраняю инерцию своего рывка, бью противника двумя руками. Но тот крылом отшатнулся. Ха! Небесная печать. Не очень сильный удар заставил его покачнуться. Черное пламя Алисы прямо перед лицом монстра, но тот выдыхает свое пламя и исчезает. 5. Закручиваюсь с помощью крыльев на месте и посылаю шторм в противника, который отбивает серп кулаком. Рей и рыцарь сталкиваются мечами, но тот отпускает одну руку и атакует палача рукой, копьем, вынуждая того исчезнуть. В спину босса толкает Ванда, но ее меч не пробивает доспеха. Рэй атакует снизу, однако враг парирует и отталкивает его, а сам ногой сбивает Ванду с ног. Но та успевает применить гравитационное умение и дергает противника на себя. Рывок. Ногами в голову сбиваю противника вниз. Он падает. Начинаю закачку энергии. 30-60-90-120. Сильный рывок вниз. Рог Кирина. Но враг исчез, уходя от моего умения, и оно просто бьет в землю, поднимая дым и крошево. 7. Еще немного осталось. Алиса рядом с ним и ударяет по нему отталкиванием, заставив его потерять равновесие. Мы все устремляемся на него. Рэй применяет рубящее обрушение прямо на голову рыцаря, я лапу дракона, Ванда колдовской клинок, а Алиса луч магии. Тут он исчезает. Перед нами пустота и все наши умения идут друг на друга. Не прерывая удара, Рэй применяет шаг сквозь тень и появляется за спиной рыцаря, обрушивая на его спину свой меч. Тот от удара падает вниз, прямо на наши умения, и в него попадают все наши атаки, отшвыривая смертоносную бабочку в стену. Мы все устремляемся к упавшему противнику. Он падает, но, не успевая приземлиться на землю, Алиса запрыгивает ему на голову, а Ванда толкает его, тем самым открывается его шея. Рука, копье. Голова Доппеля падает на землю до того, как тело успело приземлиться. Звук упавшей головы для нас прозвучал как гонг окончания раунда, и мы все повалились за землю без сил. Я лежу на спине и стараюсь отдыхать. Недалеко валяется Рэй, рядом с которым упала Ванда, а Алиса приземлилась на меня. Лежим. Молчим. Это, пожалуй, был самый напряженный и сложный бой из всех, которые мне приходилось проходить. Если Убиль правильно все подсчитал, то наш бой занял всего 17 секунд. Убить босса за 17 секунд – это рекорд. Такой слаженной работы у нас еще никогда не было. Отлично, справились. Злодей, с трудом сказал я. Ага, тяжело ответил Рэй. Получено достижение. Тройное убийство. Вы за короткий срок убили 3 рейд, боссов. Награда. Плюс 1000 опыта, плюс 1 очко улучшений. А это неплохо, усмехнулась Ванда. Может, еще одного прибьем и получим квадрокилл. Ага, а потом пентакилл, фыркнула Алиса. Мы и двинуться не можем. Нас сейчас можно брать живьем как младенцев. Убиль говорит, что прикрывает нас, передал я его слова. Есть время отдохнуть. С чего такая щедрость? Засомневался Ры. А тут источник энергии рядом. Просит ему немного подарить, вздохнул я. Так и знал, что он это попросит. Придется помочь. Ну, так отдохнем и пойдем. День еще не закончен. Сегодня просто жуткий денек. Глава 22. Проблемы просто так не уходят. Проблемы – это лишь нераспознанные возможности. Уилсон Фиск, Daredevil. На отдых нам понадобилось довольно много времени. Крови с запасом у меня не осталось, потому пришлось пить из Алисы, но та сама была еще не в форме, потому приходилось временно обходиться простой едой, а не кровью. А уж когда она отдохнула и поделилась кровью со мной, нам пришлось ждать, когда девушка отойдет от ощущений и восстановит потерянную кровь, потому как я выпил многовато. Однако, мы все же пришли в норму и были готовы к новым боям, но очень их пока не хотели. Нет уж, для одного дня 3 рейд, босса, куча мимиков, Доппели и все остальное это слишком много. Какие-то у нас чересчур насыщенные будни. Как пришли в себя, мы начали разбор лута, оставшегося после босса. А то с прошлого нам ничего не досталось из-за того, что все сгорело, ну разве что огнестрельное оружие, которое мы не можем использовать, точнее можем, но как-то возможности не было. У меня в инвентаре лежит мушкетон, пара пистолей и именные револьверы Гаскона. Первым делом мы обследовали труп босса, ожившее кладбище. Боссом оказался белокожий труп, в шахтерской одежде. С него мы добыли каску и кирку, которая выглядела, будто из пикселей сделана. Кирка безудержного добытчика. Урон 5.24. Тип – ремесленничий инструмент. Ранг – фиолетовый. Прочность – 5321/6000, плюс 40 к силе. Повышает эффективность добычи руды и камня на 50%. Увеличивает шанс найти редкий минерал на 10%. Ускоряет восстановление энергии на 30%. Ну, нам это бесполезно, так что мы решили отдать это кому-нибудь из лотосов, кто занимается горным делом, а если нет такого, то на склад или продадим. Каска не представляла собой ничего интересного, так что ее просто выкинули. Пошарив по карманам, мы, увы, ничего не нашли. Немного порыскав среди остатков трупов, мы нашли немного монет, камней маны и прочей чуши. Камни маны я отдал Убилю, которому сейчас все нужно. После этого мы приступили к самому сладкому, а именно телу бабочки. Вот уж кто был для нас ценной добычей, так это он. Противник, который совмещал в себе все наши способности. Он был для нас очень интересным, и мы ожидали от него самых лучших вещей. Как сказал Рэй, который прямо рвался обыскивать труп, предметов на увеличение зарядов скачка в мире очень мало. Они дико редкие, да и взять много сразу нельзя, потому как системе не нравится что-то. У самого Рэя было кольцо на скачок, из-за чего он мог применить его 6 раз. И вот сейчас он рвался осматривать возможное добавление к своей силе. Однако, его ждало частичное разочарование. Противник имел 2 предмета на скачок и, похоже, сам имел какую-то особенность на дополнительный заряд. А вещами были значок, который палач тут же забрал себе, а вторым был нагрудник, который Рэю при всем желании не достанется. Именно поэтому мрачно поглядывал на радующуюся Ванду, у которой таких вещей никогда не было. Доспехи действительно были крутыми, стильными и полезными. На ману и щитманы также оказывали положительное воздействие. Она, была, хотела радоваться, но и девушку тут ждал облом. Этому сыту не хватало сапог. Да, наш великий и ужасный рейд, босс, не надел сапоги этого сыта, чтобы надеть усиление для штормовой ноги. А уже этот предмет себе взял я. Сапоги были как раз по мне и очень мне нравились. Черные, с остальными шипами и небольшим лезвием на мыске. У меня обувь предназначена для скрытного передвижения, а не сражения, потому я с радостью переобулся. Сапоги неистового шторма. Тип, боевая одежда. Ранг, фиолетовый. Прочность, 218/300. Защита, 20. Плюс 30 к выносливости. Восстановление умения «Штормовая нога» сокращается на 20%, стоимость умения снижается на 20%, урон от умения увеличен на 20%. Отлично. Это просто прекрасная вещь. Если учесть, что всего кулдаун у «Штормовой ноги» 10 секунд, учесть пассивку «Ровное дыхание» 3 уровня с сокращением этого времени на 30%, прибавляя эффект этих сапог, это дает мне 5 секунд. Просто прекрасная награда за победу над таким боссом. Пусть Рэю не повезло с доспехом, но он прикарманил себе и меч бабочки. Тот оказался специально заточен под магические барьеры и купола, урон по ним идет особенно хороший. Интересно, а почему именно этот меч дали этому боссу? Вроде как против нас такое оружие не сильно эффективно. Пусть один купол есть у Ванды с ее щитом, но она его уже использовала, а других у нас нет. Ну, разве что, если я установлю, и то мне время много нужно. Хотя может просто не было другого. Это отчасти логично, ведь не часто тут палачи появляются и на всех клонов просто сложновато напасть из таких мечей. Мы не раз отмечали, что копии Рэя часто только делали иллюзорную видимость того, что у них дзамбата, когда на самом деле просто двуручники, или что попадется. Такое же я замечал с наручами и поножами монахов, на своих копий. Неудивительно. Так что мы приняли за основу мысль, что другого меча просто не было. Алисе вот достался амулет на черное пламя. У нее вещей именно на демонолога нет, так что это ее первая классовая вещь, которой девушка была очень рада. Амулет давал возможность изменять заклинания и кидаться черным огнем как стрелами. Еще мы с Алисой попытались провернуть прием бабочки на совмещении наших атак. Слабо, но получилось. Нужно тренироваться, чтобы такое комбинированное умение юзать совместно. Лутом мы были очень довольны, да и тут нашлось еще кое-что интересное. Мы нашли письмо, которое получил бабочка незадолго до своей смерти. Смертоносная бабочка. Задание меняется. Случилось то, чего мы боялись, потому нужно сделать все как можно скорее.